Из ресторана я направился по магазинам. Купил отличные утепленные ботинки, нательное белье, очень утепленное, комбинезон с меховым воротником, плащ и, главное, меховую шапку. Пух искусственный, но по цвету и волоскам похож на лисий. Хит сезона. Перчатки тоже купил. В номере переоделся и направился к своему оборудованию. Издалека рассмотрел стоявший неподалеку хорошо потрепанный истребитель. Мы поздоровались с пилотом, прошли в теплый салон боевого корабля, и пока я через планшет выгонял из контейнера диагноста и управляющего робота комплекса, чтобы те начали работу, хотя бы составили план будущего восстановления, заодно узнал, где те так успели нарваться на неприятности. Оказалось, пираты их поджидали у шахтерской базы на астероиде, с двумя корветами, что усиливали пиратов. Сделать ничего нельзя было, не с их силами, так что осталось погибнуть, но дать нанимателям уйти. И они справились с этим. Все три судна, которых те охраняли, смогли уйти в прыжок, а вот их охранение. Видно, глава отряда что-то знал или подозревал, раз так поспешно истребитель купил, распотрошив заначку. Бой был серьезным. Парнишка показывал записи на компе. Я бы многое по-другому сделал, что привело бы, если не к победе, то остались бы при своих, считая ничья, но моего опыта у наемников не было, видимо, экономили на военных спаках. Построили оборону они не особо удачно, по сути, выжил только этот парнишка, что успел серьезно потрепать один из корветов и уйти в прыжок. Как добрался до Слави, тот не понимал. Когда я получил данные диагностики, тоже подивился его удачливости. Теперь хоть понятно, почему техники не брались за эту работу. Каркас повело. Это проблема. Это мог решить ремонтник, но не техник. По легенде, я нужные спаки еще не выучил, чтобы лечить такие проблемы, однако успокоил парнишку, мол, все восстановлю. Каркас цел, техники его обманули, чтобы больше денег за работу взять. Идти отдыхай. Мне тут на сутки работы. Впрочем, мы вместе пошли к моему отелю, а роботы начали разбирать истребитель. Да, это нужно для ремонта. Запчасти тут лежали, но не все парнишка купил, сообщил, что нужно докупить, и хотя тот на нулях был, потому и за работу немного предлагал, пообещал найти средства. И нашел, пока мы к отелю шли, а он вошел в состав другого наемного отряда, и они судили ему деньги. Видимо, знакомые, раз так быстро все прошло. Мне необходимости мерзнуть у истребителя не было, я из теплого номера смогу работать, дальности уверенного приема планшета есть, все что надо я на планшете увижу. Так что мы дошли до отеля, тот номер снял и отправился в бордель, а я у себя устроился в номере и работал. Причем в сети нашел еще одного бедолагу для ремонта. Как раз на посадку заходил, пассажиров доставил, ремонт срочный, 1500, вышла из строя система жизнеобеспечения. Смертники, кто же летает с подобными проблемами? Раньше ремонт нужно было делать. Тот высадил пассажиров, перегнал судно к моим контейнерам и направился за запчастями. Такие были на рынке, я уже смотрел в сети. Вскоре пилот доставил запчасти, и я несколькими роботами начал работать по этому малому чисто пассажирскому судну. Малое, но 25 пассажирских кают это судно имело. Вот трюм крохотный. Летает на постоянных рейсах с Инги на Славию и обратно. Работы на этом судне часа два. Убрать старую систему и установить новую. Да, воду нужно слить. Так и работал. Я даже из номера не вышел, чтобы с пилотом пассажирского судна пообщаться. Да тому и не до общения. Сразу в бар рванул, заливать спиртным испытанный страх. Система отказала сутки назад. Они в прыжке были, использовали картриджи от скафандров, чтобы дольше продержаться. На кухне конфорки включили, чтобы не замерзнуть, и смотри, долетели. Хотя были случаи, когда находили суда с мертвыми экипажами и пассажирами. Жуткие дела, но этим повезло. Следующие трое суток я так и работал, проведя ремонт шести судам, заработав в общем счете чуть больше 20 тысяч империалов. Довольно солидная сумма за такое время, но как ремонтник я специализируюсь на военных кораблях, и все, что я чинил, были из таких. Даже то пассажирское судно, бывший военный транспорт, так что за них платят больше. Поэтому и набралось. 10 тысяч я сразу потратил, купил оборудование обучения, убрав его в контейнер с боевыми роботами, вопрос теперь снимется, как учусь, ну и потихоньку дальше работал. Сейчас как раз двум корветам наемников проводил обслуживание и легкий ремонт, 25 тысяч за все я запросил, на что получил согласие и вот так работал. Шли дни, пока не прошел месяц, потом второй. Меня не волновало, что работаю под небом, мне не нужен теплый ангар как других техникам или ремонтникам. А так все отлично шло. Сегодня я впервые взял заказ на сборку военного корабля типа эсминец от наемников, что размещают заказы в сети. За эти 2 месяца я накопил бы 450 тысяч империалов с мелочью, при этом продолжая проживать в том же отеле. Меня пока все устраивало. Что по поводу денег, то да, накоплю определенную сумму, сразу еще потрачу, поэтому рядом с моими контейнерами, где я держу свое имущество, стоят остовы, найденные поисковиками на свалке. Все военные, фрегат, 2 эсминца и 5 корветов, и все они принадлежат мне. Так что наемникам было что выбирать, 2 эсминца, разных типов. 1 патрульный Тор и эскортный Сагал. Кстати, последний, большая редкость, выпустили всего 50 единиц. Могут быть проблемы с комплектующими к нему, они там оригинальные. Да, именно этот эсминец я и собирался оставить себе и собрать корабль, массовый Тор не интересовал. Однако наемников заинтересовал именно Сагал. Оказалось, у главы отряда брат на складах служит, а там как раз и имеются нужные комплектующие. Черт, корветы не то, трюм мал, если эсминцев больше не найдут, придется фрегат брать, он тоже мне подходил, хотя и большой. На 1 алхимическую лабораторию 2 помещения нужно с сильной вытяжкой. Я намучился, пока не сделал такую на борту линкора. Пришлось там отдельную систему жизнеобеспечения ставить. Это простейшие зелья можно на коленке сварить, высшие нет. Тут серьезное оборудование нужно и подготовленное помещение. Ну а пока доставляли заказ, комплектующие к эсминцу, 9 дней ждать, я занимался другими работами. И да, дал заказ поисковикам, тут на семерке всего 1 бригада и 6 одиночек, на поиски остовов эсминцев. Раньше их много было, но распродали, да и заказывали их с других баз. Нужно снимать верхний слой остовов и искать под ними, может что найдут. Я планировал восстановить эсминец, слетав на Фаон, для регистрации, сдать экзамен военного ремонтника, заодно получить для корабля статус ремонтного. Если где какой корабль был поврежден и не может двигаться, то вызывают такого ремонтника. На Славе, например, ни одного нет. На Фаоне вроде 3 зарегистрированы. Их услугами и военные пользуются. В основном я на Славе буду работать, но и от редких полетов кого спасти и отремонтировать, буду не против. Могут и ловушки быть, поэтому и нужен боевой корабль. Эсминцы вполне то. Когда прибыли комплектующие для эсминца, я сразу стал с ним работать, голый подготовленный каркас уже ожидал. И где-то через 2 недели, когда до окончания работ оставалось примерно неделя, на меня вышел один из поисковиков-одиночек. Нет, эсминца мне так и не нашли, видимо глубже закопаться нужно, по верхам все чисто, так что я начал фрегат готовить. Ладно большой, 611 метров, зато на нем точно никого опасаться не буду. Так вот, появилась девушка, лет 15, она и работала поисковиком-одиночкой, причем неплохо, содержала 2 малолетних сестер, беженцы с Инги, сироты, и дала наколку. Нашла 2 корпуса спайсеров, оба сильно повреждены, но из 2 можно собрать 1. Та всегда первой ко мне шла, поддерживая сирот я давал хорошую цену, выше чем другие, и не зажимал ее. Ножом та работала очень хорошо. Сами те комнату снимали в корпусе, где устроен многоквартирный дом, а я все так же в отеле жил. Застала та меня в зале ресторана, я ужинал, так что усадив и велев сделать заказ, выслушал девушку и задумался. «Завтра с пилотом буксира смотаешься и привезешь их сюда, деньги твои», подтвердил я и поинтересовался. «Ты узнавала, спаки уже можно учить?» «Я уже 2 недели как учу, 2 спака изучила». «Что выбрала? Какой у тебя уровень обучения?» «Могу 3-й учить». «Как я вам эсминецы 3 корвета продала, деньги есть», решила стать военным ремонтником. «Только спаки их очень трудно достать, месяц ждала». «Это ты молодец, все равно дорогие эти спаки и достать тяжело». «Это да, 1020 отдала за 1, знания ремонтников очень дороги, дороже только инженеров». «Да, спок с начальными знаниями чуть нашла, пришлось доплатить сверху». «Ну и еще 3, 2 уже изучила, послезавтра 3-й учить». «Голова болит, поищи медцентры с новейшим оборудованием обучения, там легче переносится обучение». «У нас тут всего 1 медцентр на базе, оборудование старое, поэтому мигрени мучает. А по поводу изученных спаков, то могу предложить тебе работать на меня. 2 дня в неделю, заодно и опыт работы получишь. Остальное время на поиски потратишь. Платить буду фиксированную цену, 1000 в день. Спасибо, Та радостно улыбнулась. Я и не надеялась на это. Ничего, я рад помочь. Ты, кстати, регистрацию на Инге уже проходила? Нет, не успели. Родители нас не регистрировали, отрываясь от еды, быстро пережевывая, отвечала та. Не торопись, прожуй. А пока послушай меня. Лучше тебе с сестрами получить гражданство на Фауне. И не смотри на меня так. Попасть туда легче легкого, как я это сделал. Заказываешь межпланетную связь, делаешь заказ на медицинские процедуры, любые, готовься потратить 20 или 30 тысяч, и тебе дают временное разрешение на пребывание на планете. Спускаешься вниз, сначала идешь в мэрию, перед этим советую общеобразовательный СПОК изучить, там экзамены сдавать, подаешь заявление, потом едешь в медцентр и проходишь процедуры, забираешь из мэрии свое новенькое удостоверение, и ты гражданка класса Б, ничего сложного. После этого так сестер проведешь, когда им 16 исполнится, ты как гражданка такого класса можешь гостей планеты провести. Класс, восхищенно протянула та. Почему раньше об этом никто не догадался? Наверняка догадывались, просто не афишировали. Я же, забрав удостоверение, зарегистрировался как наемник, сдал экзамены по трем специальностям, купил на военных складах своих роботов, потратив почти все, и вылетел на Славию. Зарабатываю тут себе на корабль. Хочу получить редкий статус ремонтного и спасательного корабля. Думаете, мне тоже стоит в наемники пойти? Тут уже сама решай. Для меня слишком много плюсов было, чтобы от подобного отказываться. Мы, попивая чай, еще с полчаса обговаривали особенности наемной службы, все плюсы и минусы, и похоже, девушка твердо решила пойти в службу найма. Сдаст экзамены на военного ремонтника, получит специальность, и в случае войны, то прозовут в ремонтные подразделения, а не в боевые. Так что особо та ничего не теряла, больше приобретала, и доступ к военным складам будет. Я лишь посоветовал получить еще одну специальность. Оператора боевых роботов, сможет защитить себя. Как опасно на базе жить и в одиночку по свалке лазить, та и сама прекрасно знала, но за совет поблагодарила. Мы договорились, что послезавтра та придет на первый рабочий день, 2 дня отработает и свободно. Но сначала корпуса спайсеров, как вдруг та спросила, вы знаете, что сюда военные из метрополии прибыли? Да, заинтересовался я, до меня эта новость пока не дошла, видимо свежая. Откуда Юна, так звали девушку, все так быстро узнает, я не знаю, но есть у той такая особенность. Час назад вышли из прыжка, крейсер, 2 фрегата и 2 корвета, 1 фрегат из гвардии императора, сразу связались лично с наместником по шифрованному каналу, и встали у станции администрации. Слух пошел, кого-то ищут. Ну это-то ты откуда знаешь? Час всего прошел, а я на связи с подружкой, мы в социальных сетях познакомились. Она только что сообщила, пока я кушала. Она дочь следователя на планете, а у него картотека всех жителей планеты. Его всегда вызывают, если кого ищут. Догадаться нетрудно. Сыщицы малолетние, пробормотал я. Ладно, это не наше дело. Пусть ищут. Та убежала, ей еще за сестрами присматривать. Средней сестре 10 лет, младшей всего 4. Я же, поглядывая на планшет, работы шли, меня такой мелочью не отвлечь. Остов эсминца постепенно превращался в боевой корабль, уже вооружение устанавливать начали, ну и задумался. Пусть с запозданием, но все же появились те, кто будет склонять меня к сотрудничеству, наверняка агрессивно. Пусть и поищут Наума Захара. Ладно, не до них пока. Используя другой планшет, не для управления ремонтным комплексом, а для связи, я связался с одним торговцем, пусть на другой базе тот жил и работал, но у него было 2 отличных военных ремонтных робота-универсала. Тот мне их еще неделю назад предлагал, свежий товар. Работать с комплексом Юни пока рано, а чем-то нужно, вот такие роботы самое то. Так что связался, договорился о покупке и доставке, выплатил аванс и вернулся к сборке эсминца. Завтра утром, по местному времени, как раз доставит заказ. Деньги на покупку были, аванс-то наемники выплатили, я его пока не тратил, так что и на роботов, и на оплату спайсеров деньги были, даже немного осталось. Вот и поработаем. Да, дальше дни покатились как по наклонной. Каркасы обоих спайсеров я восстановил. Не пришлось из 2 один собирать, ремонта пригодны они. Дальше я отдал оба истребителя в работу Юни, и покупая той запчасти наблюдал, как та собирает оба истребителя с нуля. Работать той долго, знаний не хватает, но чем дальше будет учить спаки, тем быстрее будет работать. Я судил той 100 тысяч, и она купила еще 6 спаков. До полного комплекта 2 не хватает. Ничего, пока эти изучает, заработает, еще и мне долг вернет. Наверное, та бросила поиски, и теперь работает на меня. Тариф тот же, 1000 в день, рабочий день 10 часов. Вот умная, тут в месяце 33 дня, 33 тысячи. Девчонка без выходных вкалывает. У нее таких денег в лучшие дни с находками не было, нет были, но редко. Ладно, пусть работает, тем более видно, что втягивается. Столичные снобы, как их прозвали на славе, за этот месяц с момента их прибытия, откровенно всех достали. Поиски те развернули широкомасштабные, уже все знали, кого они ищут. 5 миллионов за информацию о Науме Захаре, и 10 за него самого живого, это как-то слишком, хотя наплевать, но это не значит, что я не веселился. Наум Захар объявился на планете, засекли его переговоры со Славией с адвокатской конторой на Фаоне по поводу продажи его квартиры. Те и так дискредитированы были своим сотрудником, которого я грохнул, клиентов теряли, пообещали все сделать. И сделали, квартира продана, деньги в банке. Счет теперь этот серьезно пасут. А так Захара ищут на Славии, выяснили уже, что тот с двойки работал, все там уже перевернули. Вот думаю, куда их еще послать. Ну а я работал. Еще при первом заказе на сборку эсминца, посыпались заказы от других наемников. Так что все корпуса, включая фрегата, по нему администрация Славии подсуетилась, у меня выкупили. Пока шла сборка одновременно 4 кораблей, остальные в ожидании. Продавал я корпуса с условием, что их буду собирать я, так что подождут клиенты. Только истребители не продавал, на них Юна тренировалась. Денег по авансам я получил и достаточно, так что все запчасти приобрел, двигатели, управляющие компы. Да все, осталось собрать, и девушка работала. Еще неделю издаст мне машины на проверку. Я обещал той премию по 10 тысяч за истребитель, если качество сборки будет высокой. Так что та старалась. Уже 8 спаков из комплекта военного ремонтника выучила. Видно, что качество работы поднялось. Да, скоро у той день рождения. А я собрался, выполнив эти заказы, посетить Фаон, сдать на специальность ремонтника, докупить кое-что на военных складах. Та со мной полетит, пройдет регистрацию на гражданство, ну и наемника. Она уже твердо решила, ладно, проведу ее с сестрами на Фаон, не проблема. Поработаю еще месяца два, сдаю оставшиеся корабли, сборку которых закончу, продаю всех роботов и лечу на Фаон. Роботов продаю обязательно, ресурс сильно потрачен. Техника-то у меня не было, чтобы их обслужить, проще новых купить. Я как раз тут на Славии получу цену за них, как за новых со складов. Планы есть, будем их воплощать, и я вот воплощал. Когда истребители были готовы, оба удачно ушли, за хорошую цену. Юна заработала премию, да и долг почти выплатила. Кстати, она доучила комплект спаков военного ремонтника и уже работала с ремонтным комплексом, перенимала опыт. Правда, на все про все у нее ушли все деньги, что она заработала, но сдать на лицензию специальности уже могла. Дальше та работала по открытой ставке, потому как я не успел закончить сборку выкупленных у меня остовов. Доставлялись запчасти, постоянно работа шла. Мы оба работали, остовы восстанавливались. Юна мне помогала, и я ей стал платить больше. Так что та копила деньги на Фаон. Правда, часть средств потратила все же, 4 спока купила. Начальные знания по пилотированию и навигации, она мечтала летать, начальные знания оператора боевых роботов, и спок уже профессиональных боевых навыков для тех же боевых роботов, экзамен сдаст, а вот общеобразовательный учить ей не нужно, она его самым первым изучила ранее, медик посоветовал с него начинать, так что знания у нее есть. К моменту, когда мы передали заказчикам последний собранный корабль, и те, проведя тестирование и пробный вылет, оплатили за работу, прошло полгода, как я вернулся с Фаона на Славию. Роботы я сразу продал, оставшись с одной сумкой. Билеты на всех до Фаона купил, и оставшиеся сутки до отлета мы отдыхали. По поводу снобов столичных, то издеваться над ними мне пока не приелось. Жаль, что они уже поняли, что их водит за нос, и ничего хорошего в моих поисках нет. Уже вся Славия смеялась над ними. Однако упорство их восхищало, даже пытались через сеть выйти на меня. Очень хороший хакер на них работал, по классу выше меня, но соскочил, в ловушку не попался и дальше был на стороже, не использовал засвеченные планшеты. Последняя шутка, я сделал запись уличной камеры на магазине, где некто с лицом и фигурой Наума Захара прошмыгнул к парковке и тайком проникает на борт грузопассажирского судна, и то улетает. Дал наводку наемникам, и те продали запись снобам. Правда, их кинули, вместо 5 обещанных миллионов дали 500 тысяч. Наемники не молчали и все узнали, что со снобами нельзя иметь дело. Хакер проверил запись, подтвердил подлинность, в результате крейсер, фрегаты и остальные снялись и рванули следом за судном. Оно далеко летело, но на Инге могут перехватить, судно с заходом в этот порт летело. На следующий день мы согласно купленным билетам заняли каюты, у меня одноместная была, и вылетели на Фаон. Лететь скучно было, привычка плотно занятым быть, решать множество задач, сказывалось. Не привык мозг отдыхать, работы требовал. Я основное время в спортзале пропадал, был набору такой. Сюда и Юна пришла неприкаянная, та же проблема, как и у меня. Правда, та чуть позже ее решила, с сестрами играла, фильмы смотрела, в сетевые игрушки играли. Нашла себе развлечение, однако особо разогнаться не успели, прибыли. Дальше я помог сестрам спуститься на планету, подписался под временным разрешением, теперь я отвечаю за них. Дальше показал, где мэрия, мы уже заселились в гостиницу, Юна направилась писать заявление, сдавать экзамен, а я в филиал офиса службы найма. Подал заявление на сдачу 2 экзаменов, а именно, военного ремонтника и врача. Думаю, неплохую медсекцию на корабле сделать и медицинские услуги оказывать. Да и когда зарегистрирую корабль как ремонтника, то своя медсекция пригодится. На врача завтра сдаю, а на ремонтника через 6 дней. И это еще быстро, смог мой куратор в службе найма договориться. Повезло. После этого я вернулся обратно и с девчатами с интересом изучал столицу. Я, конечно, тут жил какое-то время, но всего города не знал. Меня в аквапарк вытащили, на удивление очень понравилось, ходили в зоопарки и другие подобные развлекательные центры, так любимые детьми. Как-то незаметно пролетели экзамены на врача, и я получил лицензию врача 3-й категории, когда наступил день сдачи экзамена на ремонтника. Ушел утром, но вернулся вечером, уставший сильно, ноги едва держали, но подтвержденным специалистом. Юна к тому моменту получила удостоверение гражданина, оформила опекунство над сестрами как совершеннолетняя, и оформилась в реестре службы найма. Если проще, на ремонтника мы оба сдавали, с большим трудом, но та все же сдала. Теперь мы оба военные ремонтники 3-го класса. Вообще я на первый по знаниям вытягивал, но должен предоставить реальный опыт с уже действующей лицензией. Через год, если продолжу ремонтником работать, могу сдать экзамен на 2-ю категорию, предоставив логи работ. Нашивку на форму пришлось с пилота на ремонтника сменить. Юна, в отличие от меня, в форме с удовольствием ходила. На следующий день мы постелили наших кураторов в филиале службы найма, и они внесли нужную информацию в личные дела. Как и Юна, я сделал военного ремонтника основной специальностью. У той второстепенной была оператор боевых роботов, она ее 4 дня назад получила, сдав экзамен, а у меня пилот и капитан эсминца. В этот день мы закончили отдыхать, и утром следующего дня, забрав все вещи, поднялись на орбиту. Сестер Юны оставили на гражданской станции, в гостинице, а сами вылетели на военную базу, на территорию складов. Что будет покупать Юна, ее дело, так как мы уже обговорили будущее. Девушка-одиночка, как и я, сотрудничество еще приемлет, но не любит подчиняться. Я ей помог, дал немалый толчок и трамплин, за что она мне благодарна, но дальше хочет жить своим умом и своими силами. Я мешать не собирался, тем более иметь слабость, на которую могут надавить, я не хочу. Так что мы совместно арендуем судно, что повезет наш груз, а на славе и расстаемся. Такой план. Юна мечтает себе собрать корабль, с меня плагиатит, поэтому и не оставалась на Фауне. Симпатичная администраторша в гостинице, где мы сестер Юны оставили, посоветовала мне надеть форму, как это сделала моя коллега Юна, мол, к людям в форме кладовщики более лояльны. Вот почему мне раньше об этом не говорили, когда я под личиной Захара был. Форму надел, и не пожалел. Перед нами открылись те склады, доступ куда я бы вряд ли получил, если бы не надел форму. Девушка была права, надо будет ее как-нибудь отблагодарить. Что по судну, то я уже арендовал такое, еще на славе, так что судно это, двое суток как тут на окраине системы висело, на дальней парковочной стоянке, ожидало вызова. Мы с Юной зарегистрировались, получили временное разрешение на пребывание на складах, я еще дополнительно получил для судна, чтобы то подошло и принимало груз. Я сразу сообщил об этом пилоту, переслав разрешение. Оно в электронном виде было. До базы тому ползти часа три, так что времени у нас достаточно. Так вот, что Юна брала, я не смотрел. Та на другие склады ускакала, захочет, сама расскажет. Девушка уже не новичок, что брать из остро необходимого, вполне в курсе. Я же купил ту же модель военного ремонтного комплекса роботов, что недавно продал на Славии. Он себя отлично зарекомендовал, брать другой смысла не было. Потом уже робототехника универсала, для обслуживания моих роботов, трех боевых, штурмовой версии, до той же модели, что продал на Славии с комплексом. Отличные роботы, тоже менять не стоит. Потом двух сервисных, трех уборщиков и стюарда. Прошлые роботы не пригодились, корабль я так и не собрал, как планировал, надеюсь, хоть эти в дело пойдут. Больше из роботов не брал, и так чуть лимит на их покупку не превысил. Дальше я связался с другим кладовщиком по корабельному оборудованию и выкупил у него полное оснащение для фрегатов класса «Эскортник» модели «Загонщик». Это оснащение подходит для эсминцев модели «Шанс». Редко, но на свалках их еще находили. Хорошие эсминцы из подобных типов еще рейдеры делают. Вот и я сделаю. То есть, оснащение полное, от движков до вооружения, бери голый каркас и собирай. Из дополнительного оборудования докупил оборудование щита для летных палуб, их две на корабле по обеим бортам, там размещалось по звену истребителей, 8 аппаратов всего, и еще оставалось место для пары челноков или 4 малых шаттлов. Ну или там могут разместиться по 2 тяжелых истребителя типа Спайсер. Также приобрел новенькое оборудование обучения, а для оснащения медсекции уже денег не было, чуть-чуть не хватало, потом приобрету, когда эсминец пригоню регистрировать. Мне такая покупка не к спеху. Подумав, приобрел 2 малых погрузчиков, одного среднего и 1 ремонтный робот-универсал. Припишу его к управляющего компу эсминца, будет ремонтом заниматься. Не гонять же по мелким поломкам роботов комплекса. В принципе все, больше не приобретал. У меня только на оплату доставки нас с грузом до Славии осталось, даже на выкуп эсминца не было. Ну это не проблема, заработаю быстро. Пока же, наши покупки флотский буксир доставлял и грузил в трюмы судна, что висело неподалеку от базы. Также я докупил 10 упаковок офицерских пайков. Прошлые мне тоже пригодились, пусть 2 только потратил, остальные неплохо продал. Да, заказал некоторое медицинское оснащение, пробирки, бутыли, разные банки из стекла высокой очистки. У военных они тоже были, половина малого контейнера вышла. После этого, дождавшись конца погрузки, забрали сестер Юны и устроились в каютах судна. Да, администратора я отблагодарил. Хорошие вкусные конфеты и бутылка довольно дорогого вина. Жаль, замутить ничего нельзя, отбываю, девушка в моем вкусе. Да, после такого воздержания все в моем вкусе. Быстрее бы на Славию вернуться, с ее борделями. Между прочим, с Фаона на Славию ходит суда с секс-туристами. Одна из статей дохода Славии. Когда судно уходило в прыжок, мокрый от пота, я поднимал штангу в спортзале, 200 кило груза, делая 6-й заход. Эти спортзалы или тренажерный зал и не роскошь, а необходимость. В долгих полетах без них никак, иначе скучающие пассажиры такого натворят. Так что давно разработана система для судов, что работают на дальних, средних, да и ближних маршрутах. Юна вон в спортивном костюме, обтягивающем нескладную пока еще тощую фигуру, бежала по беговой дорожке. Обе ее младших сестры хихикали в углу, качаясь на больших надувных шарах. У этого судна был хорошо оснащенный спортзал, каждый найдет себе тренажер по вкусу и желанию. Ну а пока уходили в прыжок, я на пресс перешел, не хочу перекачанным качком быть, но в форме себя держать желаю, ну и обсуждали покупки Юны. Та не знала, что я приобрел, но в курсе, что я занял почти весь трюм своими покупками. Та купила боевого робота, такого же штурмовика, как у меня, в своем классе они лучшие, малый погрузчик и 4 ремонтных робота-универсала. Это все, на что хватило ей средств. На комплекс пока нет. Однако та планировала быстро на него заработать, слетает на Фаон и выкупит у военных. Все же с комплексом скорость и качество работ повышается на порядок. Так как та тоже возвращалась на семерку, там сейчас лето, плюс 45, то и договаривалась, что будет при нужде брать роботов из моего комплекса, например, тех, что способны восстановить каркас, сваривая детали, и насчет робототехника, чтобы обслуживать своих роботов, поддерживая их ресурс. Как и я, она купила один комплект расходников. Бонусом за покупку та взяла малую грузовую платформу. Правда, та в бонус не влезала, чуть доплатить пришлось, но Юна была довольна. Я в качестве бонусов расходники всегда брал. Это все мы и обсуждали, когда и произошел прыжок в варп-пространство. Сам полет прошел в привычной для меня работе, имея доступ в трюм к своему грузу, вскрывал контейнеры, взламывал компы роботов и управляющего компа для эсминца, и чистил их от закладок. Всегда так делаю. Успел закончить до прилета. Дальше разгрузка, да на том же месте, где я раньше оборудование держал. Юна попросила ее груз выгрузить с другой стороны поселения, чтобы мы друг другу не мешали. На этом все. Оплату я уже за доставку выдал и занялся размещением. Мои погрузчики расставили контейнеры квадратом, боевые брали под охрану. Теперь можно приступать к работе. Я сразу две заявки от наемников принял, собрать корвет и эсминец. Корпус эсминца они уже нашли, скоро доставят, а корвета пока ищут. Ожидать доставки корпуса я не стал, направился к тому же отелю и снял номер. Да тот же он свободен был. Вот с борделем дело швах. Своего на этой базе не было, мол, клиентуры мало, доходы не те, поэтому бордели тут бывают наскоками, 2 дня в неделю прилетает судно, клиенты уже заждались, работают, собирают выручку и улетают. У бордель Маман и Папан уже даже вроде график имеется, кому с какой базы следующий раз сюда лететь. Да, база у нас невелика, всего 4000 жителей без малого, не самая популярная база. Пока же никого не было, я проверил по сети, следующее будет только через 3 дня. Делать заказ на корпус эсминца нужного типа я пока не стал, денег на оплату находки и доставку не было, аванс получу за эсминец, лишь когда того доставит, и я к работе приступлю. Пока же время терпит, денег на ремонте можно заработать, но 2 интересных предложения в сети на моих глазах сменили статус на взятых. Похоже, Юна работает, ремонты эти не для техников, тут ремонтник нужен, да и оба военные корабли. Ну так и есть, Юна связалась со мной и попросила попользоваться некоторыми роботами из комплекса, что нужны для восстановления каркасов. Дал разрешение, та сама их заберет, платформа есть. Девчонка молодец, 2 часа как прилетели, а та уже включилась в работу. Больше ничего интересного в сети не было, так что я просто отдыхал. Лишь пару раз пискнул планшет, Юна забирала нужных роботов. Ночью, когда спал, доставили первый корпус. Я проснулся, сам принимать не пошел, так по сети управляя роботами принял его, корпус требовал мелкого ремонта, запчасти из балок были, с эсминцем доставили, поставил задачу компу ремонтного комплекса, ему работ как раз до утра, и дальше уснул. Все равно комплектующих для корабля еще не привезли, будут только через 2 суток, так что можно не торопиться, зато заключил полноценный договор с наемниками. Все же я ремонтник с лицензией и мои услуги теперь стоят дороже. Аванс получу при личной встрече. 300 тысяч. Так что, перед тем как снова уснуть, я отправил в сеть по всей Славии заявку, что ищу остов эсминца определенной модели. Плачу за него не 50 тысяч империалов, стандартная такса для эсминцев у поисковиков, их недавно повысили, а 100. Думаю, корпус мне быстро найдут. Наверняка у кого в запасе есть. Следующим утром я прогулялся до своих роботов, корпус уже полностью разобрали, несущему каркасу проводили ремонт, тут не все комплекс самостоятельно мог сделать, ремонтник нужен, так что взяв управление в свои руки, вернул роботов, что взяла Юна, тем более та закончила с ними, и за час восстановил каркас до стандартов военного флота империи. Да, прибыл карьер, доставил чип с авансом, я подтвердил получение. Пока информации по нужному корпусу, что меня интересовал, не было, но я не терял надежды. Пока же занимаясь будущим кораблем наемников, убедился, что работы закончены, ждем комплектующие, и стал заниматься корпусом корвета. Все же нашли те подходящий, его только что доставили. По нему тоже договор составили, и я получил аванс, глава наемного отряда, что и делал заказ, сам прибыл. Познакомиться и аванс за корвет передать. Мне понравился этот уверенный дядька, который знал, что ему нужно в кораблях и что нужно сделать. Заказ нестандартный, некоторые модернизации требуется сделать, но заказчик всегда прав. Я внес эти правки в планы по сборке, так что мы расстались довольные друг другом. Только через 3 суток, когда я плотно работал по обоим кораблям, уже заканчивал внутренние коммуникации и приступил к сборке корпуса. навешивая броню, подводил систему управления и энергию к будущим местам расположения пушек, пришло сообщение. Одна из бригад поисковиков на пятерке нашла нужный корпус. Кстати, Юна, закончив с ремонтом тех двух кораблей, взяла заказ на сборку корвета для очередного отряда наемников. Похоже, тут паслись наемники всей империи, заказывая сборку для себя боевых кораблей. Можно по названиям отрядам узнать, откуда они. ХМ, даже из столицы были. Тут это реально дешевле, чем у военных выкупать сохранения, да еще частично разукомплектованные. А наемники цену деньгам знают, потому желающих и не убавлялось, а с уходом крикунов, так и прибавилось. Из-за взятого юной корвета, та попросила снова роботов, каркас восстановить нужно. Это немного мешало моей работе, побыстрее бы та комплекс купила, но дал, так что та уже уверенно собирала корвет своими роботами. Кстати, с выплаты работы за этот корвет ей хватит денег слетать на Фаон и купить комплекс. Хотя, денег только на это и хватит. Та это тоже понимала и дичайше экономила на всем, комплекс ей был нужен. Просмотрев видеосъемки корпуса предлагаемого мне эсминца, его корма сильно повреждена, почти раздавлена корпусом старого танкера. Это да, те корпуса, что были снизу, повреждены, некоторые смяты в лепешку. Однако с этим корпусом предлагали другой, тоже эсминец, но другого типа. Его несущие конструкции можно использовать для каркаса, что нужен мне. Тем более этот второй корпус предлагали бесплатно. Отказываться не просто глупо, преступление. Дело в том, что оба каркаса изготовлены из новейших материалов, особо крепкие. Такие пока у действующих кораблей империи есть. То есть, оба корпуса свежие, лет 30 назад сброшены, перед самым открытием Славии, когда та перестала быть планетой-тюрьмой. Дав согласие, пускай доставляют, при доставке оплачу, я вернулся к работе, но тут заметил, что рядом садится гвардейский фрегат. Эти снобы вернулись на Славию, поняв, что ловит невидимку, призрак. Вчера вернулись, и вот один их корабль появился рядом с местом моей работы. Что им нужно? Корабль покинуло десяток гвардейцев при враче, комбес не спутаешь, и двух офицерах, уверенно направившись ко мне. Почему-то пешком, у них что, пассажирских платформ на борту нет. Корабль-то немалые летные палубы имеет. 600 метров прошли бы быстро, но путь им перегородил боевой робот. Пушки фрегат сразу же навелись на него. Я зло сжал зубы, ответить мне было нечем. Пришлось подождать, пока те сблизятся. «Наум Захар?» — спросил офицер в звании капитана. «Ник Палмер, а вы те придурки, над которыми вся Славия смеется. Теперь в любом видите того, кого ищите. Вы еще женщин проверьте, вдруг это Наум Захар? У меня один робот навел камеру на нас, и все шло в сеть в режиме онлайн, через мой планшет, закрепленный на бедре, уже собирая множество зрителей». Офицер же с невозмутимым видом потребовал пройти проверку ДНК, мало ли совпадение есть, да и намекнул на смену ДНК. Это да, тут такая процедура возможна, но делается всего несколькими клиниками, и все они находятся на столичной планете. С чего это я должен соглашаться на такую процедуру? Это не была просьба, холодным тоном сообщил офицер, и в меня выстрелил один из гвардейцев из винтовки. Парализовало мгновенно, так что я упал на песок. Подошедший врач наклонился и начал делать забор проб с руки, а потом экспресс-анализ на месте. Тут, видимо, гвардейцам сообщили, что их все смотрят. И надо сказать, негативная реакция на их действия была высокой, как выстрел с фрегата превратил моего робота в расплавленные ошметки. Суки, он был из комплекта комплекса. Дальше, убедившись, что я не тот, кто им нужен, те развернулись и ушли, оставив меня почти час валиться на земле. Роботы даже Юну не пропустили, видимо, та тоже видела видео. Так что, когда я отошел от действия парализатора и с кряхтением встал, фрегат уже давно улетел. Вот теперь мстить буду серьезно. Можно было бы подать заявление о нападении в суд на Фаоне, все же я их гражданин, но это не имеет смысла. Гвардейцы императора, тем более, когда выполняют его приказ, в данном случае не подсудны. Наоборот, еще мне же и попадет, что клевещу на них. Нет, и убивать я их не буду, меня же те по сути не тронули. А вот корабль их, новейший, 2 года как сошел со стапелей, заберу. Проверю на маяке и отгоню к стоянке линкора и крейсера, также проведя консервацию всех систем. Укрытие отличное, даже если специально искать, вряд ли удастся найти. Немного придя в себя, успокоив Юну, я направился в отель. Работы идут, потеря одного робота это конечно плохо, но сильно на работах по сборке не скажется. Ролики с нашей встречи так и крутились по сети, мне даже слова сочувствия присылали. Я, кажется, понял, почему на меня те подумали. А я засветился при покупке медицинского стекла в разных формах и видах. Кто его еще может купить? Думаю, я один из немногих, что приобретал такой редкий и специфичный товар. Хорошо, после проверки гвардейцы не поинтересовались, для чего они мне. К счастью, я имел лицензию врача, видимо, это и сняло все вопросы. Да, как-то я этот момент прощелкал, что подобные покупки могут контролировать. Теперь буду знать. А пока я старался не привлекать к себе внимания, продолжая работать. Корабли наемников собирались, не быстрым темпами, потому как я качество сборки не хотел терять, но все же работа шла. Корпуса тех двух эсминцев мне доставили, и я честно расплатился за находку и за доставку. Пусть типы эсминцев разные, но металл конструкции однотипный, мои роботы могут их резать и варить, несмотря на сверхкрепость. Вообще, военные не особо любят, когда у наемников новейшие корабли, однако мой собранный официально новейшим не будет. Да, корпус считай новый, но оборудование и вооружение устаревшие, которые на флоте уже не используют. К слову, сняли их с вооружения лет 40 назад, по местным меркам, чуть ли не вчера. Технической революции тут нет, и техника совершенствуется медленно, не торопясь. Вон, на Славе я видел корабли и 800-летний лет постройки, и 500-летний. Понятно, что они модернизированы, многое оборудование поменено на более серьезное, но факт остается фактом, корпуса старые до сих пор используются. Я вообще подозреваю, что их как раз тут и собрали. В общем, на неделю я затаился. Если снобы ждали реакцию от меня или Наума Захара, то ее не было. Вчера те прекратили ожидать и вдруг ввели по Славе поголовную проверку ДНК, да и всех приезжих проверяли. Почти сразу после этого решения, многие рванули кто куда, половину военные успели перехватить, половина прорвалась. Многие в розыске, и им не понравилось такое решение. У нас на базе из 4000 жителей осталось 900, остальные свалили. Даже хозяин моего отеля. Несколько торговцев озолотились, скупая за полцены многие производства или дела. Вот и у отеля моего новый хозяин появился. На некоторых базах парализовало работу от недостатка работников. Ударило по Славе такое решение изрядно, но гвардейцы уверенно работали. Вообще те ошибку совершили, нужно было сразу вызвать с фауна эскадру, с военными врачами, устроить блокаду системы, тогда и сообщать о поголовных привив, о проверке. А в результате, патрульный корвет сгорел с командой, эсминец и корвет снобов дымя рухнули на планету, не сильно потрепан крейсер, его таранил один храбрец, погибнув, снеся оборудование боевого сканера и радара, дав прорваться другим, отчего многие ушли. За эту неделю я проверил остров эсминца, тот крупноват, все же 406 метров, стандартно 360, но мне эти корабли нравились. Так вот, я смог полностью восстановить корпус за эту неделю, использовав донора, что мне по факту подарили. Я лишь оплатил его доставку. То, что больше не пригодится, погрузчики вынесли за территорию. И да, весь мусор, если я надумаю покинуть базу, мне потребуется убрать, вызвав мусорщиков. Иначе штраф впаяют. Я также чистил эту территорию перед полетом на Фаон, с Юной и ее сестрами. Так что, когда вернулся, меня ожидала чистая территория без мусора и без штрафа. Многие на этом влетают, я тоже под прошлой личиной платил штраф, теперь в курсе. Полицейские почему-то об этом не сообщают. Подозреваю, что такие доходы в бюджет планеты им необходимы, вот и получили инструкцию сверху, умалчивать некоторую информацию. Подлинненько, конечно, но если есть время покопаться в сети и зайти на сайт администрации, то там эта информация есть. Что можно делать на планете, и что нет. Не читал? Твои проблемы. Плати штраф за то и за это. В общем, корпус полностью готов. Дважды диагностику и проверку проводил. Все маленькие недостатки убрал. Даже нашел трещину на месте заводской сварки. Убрал проблемы. Сегодня начал постепенно проводить коммуникации, энергосистему. Работа шла неспешно из-за кораблей и наемников. Ничего, еще недели две. Сдам их и займусь только своим кораблем. Юна время от времени одалживала моих роботов и закончила сборку своего корабля за 2 дня до окончания работы моего заказа. Да и делал я оба корабля одновременно, и закончил их вместе. Я же пока прикидывал план мести, угона фрегата гвардейцев. Думаю, такой щелчок по носу будет серьезным ударом по их репутации. Хотя какая репутация, если в метрополии гвардейцы еще что-то имеют, то тут на славе их кроме как придурками, мудаками и идиотами не называли. Резкий отток грузопотока, как узнали о таких проверках, уже через 2 недели поставил Славию чуть ли не на колени. Даже крикуны не так вредили, как эти военные из метрополии. Так ладно бы это, раньше Науму Захару еще сочувствовали, а сейчас начали ненавидеть, видя в нем источник их бед. Возможно, гвардейцы императора на это и рассчитывали. Вдруг выдадут, военные, что прибыли с Фаона, блокировали систему, врачи, прибывшие с ними, приводили поголовную проверку оставшегося населения. Меня, кстати, снова проверили. Видимо, надеялись, что результаты изменятся. Ничего подобного. Мне пришлось постараться, и я сделал вид, как будто кто-то прячется в горах, там были сети пещер, укрыться можно где. Все провернул в номере своего отеля, работая 2 разными планшетами, от которых потом избавился. Правда, подставил 150 разных беглых преступников, что там действительно прятались, но военные уже неделю чистят эти пещеры. На Славию уже 2 тюремный транспорт приходил, забирал пойманных преступников. Подкинул я им работенки. Снобы там не работали, тех, что с Фаона заставили, выделив лишь наблюдателей. На данный момент, сдав корабли наемникам, прием прошел отлично, 2 часа на это потратили, те выплатили деньги за работу, и я сосредоточился на сборке своего эсминца. Юна уже успела новый заказ принять, тоже корвет, и работала по нему. К моменту, когда та закончит, я соберу своего красавца и полечу на Фаон. Та со мной, мы договорились. План я разработал, перегоняю свой эсминец на Фаон, заодно давая полную проверку ходовым качествам и вооружению. На месте, в системе Фаон регистрирую корабль на себя, и в службе найма, меня если что призовут вместе с кораблем. Потом закупаю малую корабельную медсекцию в сборе, да усовершенствую корабль, и провожу регистрацию его в ремонтно-спасательной службе, войдя в нее на правах полноправного члена. После этого сделаю вид, что лечу тестировать корабль в пустых системах, Юни с сестрами или подождать придется, или искать попутный борт на Славию. Сам я посещаю место стоянки моих кораблей, линкора и крейсера, оставляю там эсминец, беру какое малое судно, например, катерок, меняю ДНК, лечу на Славию, проходя вынужденную проверку, без нее на планету не пускают, дальше проникаю на борт фрегата, ломаю эскин, на таких новейших фрегатах уже эскины ставят, выкидываю команду с борта, и угоняю этот корабль. Сделав петлю, заодно проверив фрегат на маяки, оставляю его рядом с линкором, законсервировав, возвращаю прежние ДНК, и на эсминце возвращусь на Славию. Возможно, через Фаон, если Юна будет там меня ждать. Хотя надо бы скинуть ее со своей шеи, а то уж больно с удобствами там устроилась, пользуясь моей добротой. Ну а пока, работаем. Я еще 2 за следующие 3 недели подкидывал снобам из метрополии задачки найти Захара, но тут плохо велись, уже поняли, что это эфики, издеваются над ними. Хотя и проверяли, только гоняли военных с Фаона. Кстати, тот капитан-гвардеец, что командовал группой, проверяющий меня, оказался каким-то бароном, известная семья в империи. Тот-то тот кривился, как же, его, пупа земли, отправили на окраины, ловить какого-то дикаря. Если бы тот старшим тут был, я думаю, на месте Славии появился бы концлагерь, и жители сами бы меня выдали ему, настолько тот хотел обратно, и на последствия ему было наплевать. Я взломал его переписку, и узнал об этом, порадовав жителей Славии, выложив ее в общую сеть. К счастью, командовал другой офицер, аж полковник гвардии, он и принимал основные решения, а капитан был лишь командиром гвардейской роты, что находилась на борту фрегата. Да, когда я говорил, что на Славии не взлюбили гостей из метрополии, оказалось, это я сильно преуменьшил. Их реально теперь ненавидели. Стали делать гадости по-мелкому, мешать. Даже работники госструктуры и администрации начали палки в работу вставлять. Полковник этого барона запер на борту фрегата, чтобы рожу больше свою никому не показывал. Однако поиски продолжались. Отчеты каждые 3 отправлялись в столицу империи. А я что? А я собирал свой эсминец. Правда, взял дополнительную работу, на сборку 2 корветов. Уж больно один наемник просил, даже повысил оплату за работу. Взялся, корпуса тот сам нашел, и доставил с других баз. Они побиты, восстанавливать нужно, потому и требовался тому ремонтник. Кстати, узнал, что этот наемник, с перегонными командами, что с ним были, прибыли сюда аж другой стороны империи, 4 месяца летели, причем на своем судне, прямиком и на максимальной скорости. У них там у наемников вообще мало боевых кораблей на руках, переделанные гражданские в основном, так что побывать тут, в Мекке наемников, для них что мечта. Этот отряд, что они представляют, один из крупнейших там у них на северных секторах, больше 60 судов и кораблей, из них 7 боевые, 4 куплены у военных там, 3 здесь, на Славии собрали. Так что эта команда тут во второй раз, более-менее тему знает. Я больше скажу, помимо этих 2 корветов, другой ремонтник им 4 спайсера собирает. Детали и запчасти возит с Фаона. Так и шли дни. Когда Юна закончила 2-й корвет и сдала его, качество выше среднего, все же одними универсалами собирать, без нормального комплекса, сложно, ждать не стала, и продав всех роботов, купила билет на Фаон и отбыла этим же днем. Даже проститься успела. Сколько ее не будет, та и сама не знала. А вернулась та через 3 недели, за день до того, как я корветы наемникам сдавал, готовы. Свой эсминец я закончил 3 дня назад, даже успел качественную проверку всем системам провести и полет совершил вокруг планеты. Все отлично, только пострелять не удалось, а систему наведения без практических стрельб не настроишь. Жилой модуль я на складах лучший купил, а при сборке собрал так, как сам хотел. Сделал 3 помещения, тайные, вход замаскирован, только для меня. Там будет алхимическая лаборатория, пока без оборудования. Разве что на складе на стеллажах уже лежат стекло и пробирки, что меня так подставили. После сдачи корветов, размер оплаты меня порадовал, простившись с Юной, что активно начал работать, хотя они только вчера прибыли, меньше суток прошло, я продал всех роботов, кроме тех, что для корабля купил, 1 ремонтного универсала, сервисных уборщиков, стюарда и погрузчиков, 2 малых и 1 средний. Их я к управляющему компу корабля приписал. Сам корабль получил название «Задира». Ну и поднявшись на орбиту, покинул систему, разогнавшись и уйдя в прыжок. Направлялся я к Фаону. Планы не менялись, там провожу все, что спланировал, потом к стоянке моих кораблей и лечу на Славию. Уроды из метрополии реально всех достали. У них сейчас столько врагов на планете, то того, кто угнал фрегат, будут искать до седин. Кстати, тот крейсер, что с ними был, улетел на ремонт, им новый прислали. Неделю назад прибыл. Новейший, в этом году со стапелей спустили. 2-километровая туша. Тот относился к линейке тяжелых крейсеров. Может его забрать? Нет, тот флотский, а не гвардейский. Однако все равно подумаю. Еще при закупке оснащения для моего корабля, я озаботился приобретением качественного тренажерного зала. Они лучше спортивных, тренажеров больше и возможностей заниматься. Там я и проводил основное время полета до Фаона, что заняло 3,5 суток. Мой корабль куда скоростнее эсминцев такого типа. Я же говорю, для себя собирал. Разгонный движок от фрегата, варп-двигатель тоже, как и управляющий комп. Реактор естественно. Да и вооружение нестандартное, мощнее на 1/3. Если проще, напомню, я купил оснащение для фрегата, которое подходило и под каркас выбранного мной эсминца. Пусть оснащение по размерам больше, но урезал и втиснул, зато не корабль, а конфетка. Ждут проблем как от эсминца, а тут по сути небольшой фрегат, с маневренностью эсминца, что доставит изрядно сюрпризов. После выхода в системе Фаон, передал временный идентификатор, я его получил от отдела регистрации гражданского флота Славии. Долетать до Фаона хватит, и ладно. Ну и направил в местный филиал гражданского флота заявку на регистрацию корабля. Приняли без проблем, так что я получил разрешение проследовать на парковочную орбиту. Там оставил корабли на арендованном челноке, своего малого москитного флота на борту у меня не было. Посетил филиал флота, что располагался на гражданской станции. Там и провел регистрацию, всего 1 час заняло. Вернувшись, вбив регистрационные коды в комп корабля, тот теперь носил данное мной название и связался с куратором в службе найма. Посещать было не обязательно. Тот внес информацию об эсминце в мое личное дело, и на мою просьбу сдать экзамены на канонира, пообещал устроить побыстрее. Перезвонил тот уже через 5 минут. Через 4 дня несколько наемников по этой специальности сдают, он и меня включил в эту группу. Потом выслал время, номер регистрации и где будем сдавать, и на этом все. Я снова вызвал наемный челнок и полетел на военные склады. Временное разрешение уже получил, и форму мичмана надел. К слову, я все еще стажер, не прошло 3 месяца, неделя осталась. На складах приобрел медсекцию в сборе со всем оснащением, носилки, медицинскую платформу и 2 медроботов. Потом взял 5 малых контейнеров с офицерскими пайками и 5 с солдатскими. 100 армейских одеял, 100 надувных матрасов и 100 валиков подушек. С этими покупками закончено, их уже направили к месту стоянки моего корабля, а я совершал следующие покупки. Военный ремонтный комплекс роботов, той же модели, что я привык использовать. Робот-техник, 10 охранных корабельных боевых роботов. Они относятся к линейке противоабордажных. Купил 7 штурмовых, и на этом все, деньги подошли к концу, оставил 50 тысяч на мелкие расходы, и еще 1 сумму отложил на очень важную покупку. После этого вернулся на борт, где, оставив покупки на летной палубе, и полетел на планету. Я уже нашел, где продается нужное мне оборудование, и вскоре выкупил в сборе новенькую малую химическую лабораторию. Следующие 2 суток я занимался работами. Сначала медцентр развернул, протестировав. Кресло обучения тоже установил, а то возил его мертвым грузом. Ну и в реестре гражданского флота поставил отметку о том, что корабль мой оснащен медсекцией 2-й категории. Также и в личное дело в службе найма внес. А так как я врач, то медсекция полностью функциональна, я мог использовать ее и обслуживать граждан империи. Платно, естественно. Бесплатной медицины в империи нет. Если только какой меценат построит какую клинику и будет ее содержать. Такое редкость, да и клиники такие разве что для детей строит. Я знаю, от имени Наума Захара те 100 тысяч за квартиру отправил на счет такой клиники на Фаоне, которая была построена за мой счет. Она одна на всю планету, а счет закрыл. После того, как медсекция была развернута и зарегистрирована, я подал заявление в ремонтно-спасательную службу и за день прошел проверку. Ее сотрудники осмотрели корабль, и он получил статус ремонтно-спасательного корабля. Мне выдали регистрационный номер, дополнительный спок с нужной информацией спасателя, тоже основы, и все, я теперь обязан реагировать на любые просьбы или заявки о помощи. Зато в случае войны, мое место в тылу, вытаскивать и спасать, но не идти в бой. После всех этих регистраций оставшиеся 2 суток я занимался химической лабораторией, разворачивая ее и создавая из нее алхимическую. Да там разница невелика. За день справился, на 2-й день проверял работоспособность, сварив зелье высшего класса. Как раз то, что для смены ДНК нужно. Я бы еще что сготовил, но высшие зелья не так и просто приготовить, и времени они занимают немало. Да и травки, что я набрал на славе, заканчиваются. Надо тут на Фаоне сбор устроить. После того, как сделаю шкафы со стазисом для их хранения, я чуть позже доработаю их. Сварю несколько зелий и сделаю из шкафов и кладовки стазис помещения. Те же продукты там смогут храниться вечно. Ну не совсем вечно, но и 100 лет без изменений, это срок. Дальше зелья выветрится, срок годности все же у них тоже есть. И это если их покрыть сверху лаком на основе зелья сохранения. Время до вызова на сдачу экзамена еще было. Я спустил эсминец на плиты космопорта, теперь мне был доступ сюда, и направился за покупками. А что, холодильники и морозильники пустые, а кухня слишком шикарная, чтобы ей простаивать. Я пайками офицерскими питался, пока сюда летел, не закупив припасы. Хорошо потратился. А когда наступило время экзамена, поднялся на наемном челноке на орбиту и 6 часов сдавал на канонира, сдав. Вскоре эта информация появилась в моем личном деле в службе найма, а я вернулся на борт корабля и, выспавшись, на следующее утро отправился на природу, на день, под видом отдыха с рыбалкой. Заодно 2 корзины трав набрал, рыбы и мясных нарезок. Ну и вернувшись на борт корабля, на 4 суток ушел в работу в своей лаборатории. Наварив зелья, сделал стазис помещения, как раз того, что из 2 корзин, на все про все хватило, и завянуть не успели. Теперь я арендовал глайдер и снова начал облетывать планету, залетая в леса и на тропические острова. Туда, где разрешено, все же много земель дворянам принадлежали, а там закрытые территории, но постепенно запасы ингредиентов росли, заполняя полки. Продовольствие тоже куплено. Я бы сразу улетел, все что спланировано сделано, но потратил неделю на варку зелья укрепления. Оно укрепляет все, делает цельным монолитом. Сломать практически невозможно, для этого нужно зелье-нейтрализатор, которое называлось «Зелье отмены». Я варила это зелье, а робот-универсал пульверизатором наносил на броню. Потом приходилось пульверизатор промывать этим зельем отмены, иначе оборудование нельзя было использовать. Окаменело. Работал робот ночами, ползая по обшивке, чтобы не привлекать внимание. После этого собравшись, запасы топлива и воды я пополнил, и сообщив диспетчеру, что отбываю, на Славию, поднялся на орбиту и после разгона ушел в прыжок. На час, хочу поработать артиллерией. Нужно настроить и оборудование наведения, и само вооружение. Ранее я этим не занимался. Когда катер вышел из прыжка не так и далеко от планеты, я сразу получил запрос с одного из военных кораблей, что осуществляли блокаду. Сообщил, что курьер прибыл для работы и отдыха. Мне предписывалось остановить судно и ожидать досмотровую партию. С учетом отсутствия у меня шлюзовой, скорее всего втянут на летную палубу. Проверка, блин, урода из метрополии. Как я и думал, ко мне направился фрегат, у которого была летная палуба с рабочими силовыми щитами, чтобы не выпускать воздух. Изучая этот фрегат, я с легкой улыбкой довольства вспоминал задиру, что сейчас стоит на каменистом плато рядом с линкором и фрегатом на небольшом планетоиде. Катер оттуда, с борта линкора забрал. С момента, как я покинул Фаон, прошло 2 недели, стоянка линкора не так и далеко от Славии, так что добрался быстро и основное время готовился, варил зелья, преображался внешне, менял ДНК, сохранив старые образцы, чтоб вернуть себе прежнюю личность Ника Палмера. Потом подготовил катерок, сделал крюк и вот добрался до Славии. Что по задире, то мне есть чем гордиться. Пусть сильно уменьшил жилой модуль, да мне большие и не нужен, я сделал корабль чисто для себя. Хотя 50 пассажиров брать на борт мог, спасатель все же, но не более. Так вот, это было вытянутое тело корпуса, с мощной броней, она сама с фрегата, так я еще укрепил ее магией. Отличное вооружение, много плазменных пушек, да все отлично. 2 летные палубы, можно принимать малые суда, я уже приготовил. На одной стоит истребитель, спайсер последнего поколения. Мой шанс на спасение, если что, удеру на нем. Тут же малый катер с варп-двигателем. На другой палубе малый шаттл, можно использовать как глайдер, и грузовой челнок. Все ранее принадлежало крикунам, а я восстановил и приписал к задире, терпеть они выдают его идентификаторы, показывая свой статус. Ну, кроме истребителя, его не приписывал. Внутренняя обстановка тоже отличная, тренажерный зал с небольшим бассейном и сауной, баню делать не стал. Медсекция, что может принять до 20 пострадавших, лаборатория, жилые каюты, кают-компания, одна на всех, столовую отдельно я делать не стал, 10 VIP-кают и мои апартаменты из 4 помещений, из них отдельный проход с лифтом на мостик, ну и трюм, вполне солиден. Там находятся ремонтные комплексы, штурмовые роботы, роботы-погрузчики и средняя грузовая платформа с манипулятором. Места хватит еще на такой же объем груза. Охранные на борту корабля, ими комп управлял. А теперь меня втягивало на летную палубу фрегата, и я готовился к проверке. То есть, ковырял в носу. Шучу. Проверка прошла, солдаты заглянули во все отсеки, пытались вскрыть пол, искали скрытые ниши. Техник их особенно злобствовал. Нашли несколько пустых тайников, я сам о них не подозревал, и все. Проверку по ДНК я тоже прошел, сообщив, что незарегистрированный житель империи, в базе меня нет, и в разыскных тоже. Те проверили и убедились в этом, сняли копию памяти бортового управляющего компа, это незаконно без решения суда, после чего отпустили. Очень раздраженного, час потратил на все про все, пока меня досматривали. На палубе корабля еще 6 подобных катеров появилось, их тоже досматривали. Спускаясь на планету, а я выбрал 3, именно на этой базе сейчас и находился фрегат, что числился за гвардией императора. Что по поводу памяти компа катера, то там ничего нет, запись начинается перед выходом из прыжка у Славии. Обломитесь, гады, так многие наемники делали, а я подтер все хорошо, не восстановить.